Глава 15. «Вы будете рады услышать, — сообщил я Вульфу вечером того же дня, — что ни один из тех счетов, которые мы рассылаем своим клиентам, не придется направлять в окружную тюрьму. А то, согласитесь, могло получиться неловко». Было начало седьмого, и Вульф как раз спустился из оранжереи. Перед ним уже стояло пиво. Я же сидел за пишущей машинкой, готовил счета к отправке. «Бродик, — продолжил я, — заявил, что попросту купил эскизы, которые ему предложили, не зная, откуда те взялись, и, скорее всего, будет стоять на своем. Дороти пришла к соглашению с Полем и не собирается выдвигать обвинения. Что до нее самой, то, как вы и говорили, деньги теперь принадлежат ей, а потому Дональдсон решил не связываться с полицией. Саффорда и Одри нельзя судить только за то, что они отправились верхом прогуляться по парку и, не желая запутать следствие, не стали сообщать об этом в своих показаниях. Кстати говоря, если вам интересно, почему наши клиенты решили принять в свою компанию простого конюха, имейте в виду, Уэйн Саффорд вовсе даже не простой конюх. Он, кто бы мог подумать, владелец Академии верховой езды, так что Одри не прогадала. Возможно, они сыграют свадьбу, сидя верхом. А потом все так же в седле разведутся, — хмыкнул Вульф. — У вас сложилось стойкое предубеждение насчет брака, — упрекнул я его. — Между прочим, я и сам подумываю однажды рискнуть. Поглядите на Соло. Человек стянут по рукам и ногам наподобие палатки на колышках и при этом совершенно счастлив. Да, кстати, о Соле. С чего это вы выбросили деньги на ветер, усадив их Сори обзванивать нью-йоркских портных? «Эти деньги потрачены не напрасно», — огрызнулся Вульф, который терпеть не мог, когда его обвиняют в расточительстве. «Имелся шанс, пусть и незначительный, что мистер Талбот окажется полным идиотом и закажет свой наряд прямо здесь. Конечно, куда более вероятным представлялось, что он сделал это в одном из городов, где недавно побывал. Скорее всего, в расположенном как можно дальше от Нью-Йорка. Поэтому первым делом я позвонил в Лос-Анджелес, и Юго-Западное сыскное агентство отрядило 5 своих сотрудников проверить эту версию. И потом Сол и Ори занимались и другими вещами. Сол выяснил, например, что номер мистера Талбота в отеле «Черчилль» расположен таким образом, что ему не составило труда, воспользовавшись лестницей и черным ходом, незамеченным покинуть отель и потихоньку вернуться назад. Вульф фыркнул. Сомневаюсь, что подобный вариант пришел в голову инспектору Крэмеру. Чему такие тонкости? Он поверил на слово тому полисмену, который якобы видел мистера Киза верхом на лошади, живым и здоровым, в 8:10. «Согласен», — кивнул я. «Но скажите, почему вы сразу заподозрили именно Талбота?» «Я не заподозрил, но на него указывали факты. Маскарад с переодеванием, если он имел место, не помог бы никому, кроме мистера Талбота, поскольку всем прочим алиби на этот момент не требовалось. К тому же обмен приветствиями с полисменом, который не мог издали разглядеть его лицо, наверняка был основным пунктом плана, который разработал преступник. Ну а кто, кроме мистера Талбота, частенько выезжавшего с мистером Кизом на прогулки, мог знать, что ему вообще представится такая возможность?» «Ясно», — кивнул я. — И тогда вы позвонили Полю, чтобы выяснить, какие именно города недавно посетил Талбот. Бог ты мой, а ведь получается, что Поль действительно помог следствию. Да, кстати, Юго-западное сыскное агентство прислало нам счет авиапочтой. Похоже, им не терпится получить чек. Их счет вполне приемлемый, а вот портной требует 300 баксов за пошив синего жакета и желтых бриджей. «Пусть наши клиенты скинутся», — добродушно сказал Вульф. «Сумма не кажется мне чрезмерной. Сотрудники агентства разыскали портного в 17:00 и с трудом уговорили его потратить всю ночь на то, чтобы в точности повторить предыдущий заказ». «Согласен», — снова кивнул я. «Наверняка, увидев точную копию костюма с ярлычком и всем прочим, бедняга Талбот ударился в панику. А ведь как ловко он все придумал. Телефонистка в гостинице позвонила ему в 6:00, и он попросил разбудить его снова в 19:30, после чего, никем не замеченный, выбрался наружу, провернул свое хитроумное шоу с переодеванием и буквально за несколько минут до второго телефонного звонка вернулся в номер. Талбот здорово рисковал, действуя точно по расписанию. Надо признать, решимости ему не занимать». Я встал и протянул Вульфу отпечатанные счета, включая копии чеков на дополнительные расходы. «Представляю», — продолжил я, вновь усаживаясь за стол, «какое потрясение испытал бедняга нынче утром. Неслабая встряска для нервной системы. Наверняка он насторожился, когда жребий изобразить Киза выпал именно ему. Затем Талбота отправили в соседнюю комнату переодеваться, и там вручили ему коробку с наклейкой «Кливер Голливуд». Он открывает ее, а там... Вот так поворот! В точности такой же наряд, какой он шил на заказ, и от которого потом наверняка избавился вместе с пистолетом, причем даже ярлычок на жакете один к одному. «Кливер Голливуд». Я удивлен, что он вообще сумел надеть и застегнуть его, а потом подойти к лошади и забраться в седло. Завидная выдержка. Наверное, Талбот собирался ехать и дальше, но за поворотом его встретили 4 конных копов, и тут уж нервы у него не выдержали. Не могу его упрекнуть. Должен сознаться, в тот момент, когда я звонил вам, я не имел ни малейшего представления, что список городов, который выдал мне Поль... «Ой, чуть не забыл!» Вульф поднял голову. «Что случилось, Арчи? Верните мне скорее список расходов. Я не внес туда 95 центов, которые Поль должен мне за сэндвичи».